Главная роль. Глава 1. Последний день во Владивостоке пролетел как один миг. Багаж, билеты, отправка по почте части вещей. В этот раз в Москву я уезжаю навсегда. В последний раз, посмотрев в висящее в прихожей старое зеркало, часть мебели была продана вместе с бабушкиной квартирой, я довольно улыбнулся своему отражению. Вылитый Георгий Александрович Романов. Именно это сходство и стало причиной головокружительных карьерных перспектив. Еще в 7 классе я, как, впрочем, и все, начал снимать видео и выкладывать его в интернет. К старшим классам получил первые 10 тысяч подписчиков, таким похвастаться уже могут далеко не все. Поступив в Дальневосточный университет, на цифровую геологию и геологоразведку, выбор был сделан за меня, потому что родители в этом университете работают доцентами, вот и помогли, я очень правильно решил придать своим блогам научно-популярную направленность. В отличие от унылых школьных уроков, научпоп молодежь поглощает охотно и в больших количествах. К 3-му курсу я настолько раскрутился, что начал получать хороший доход, который я кропотливо копил и 2 месяца назад ухнул на покупку однушки в Москве. Набрать подписчиков помогли многочисленные студенческие и личные поездки по Азии: Хоккайдо, Сеул, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Китай, Камбоджа. А вот детство у меня было очень загруженным. Близость к Азии натолкнула родителей на мысль заставить меня выучить японский, а общее положение дел в стране и мире обрекло меня еще и на английский. 2 языка в поездках сильно пригодились. Примерно тогда же, благодаря блогу и смазливой мордахе, на меня и вышел агент. До сих пор вспоминаю, как летали с мамой в столицу на пробы, куда же я свою единственную кровиночку отпущу, и жили в хостеле. 4 года назад я начинал с 1500 рублей за эпизод. То уже 2 года назад мой агент выбил мне аж 48 тысяч рублей за съемочный день. Меньше, чем приносит блог, но для второстепенного новичка очень хорошо. Правда, пришлось перевестись на заочку, но нефтяником мне теперь все равно не стать. 1,5 года назад мой агент вызвал меня в Москву на пробы, куда пришлось летать еще 9 раз. Я ни на что особо не надеялся. Это для родного города я своего рода звезда. А для режиссера Клима Шипенко с его газбюджетным сериалом о молодости Николая II я всего лишь один из претендентов. Ближе к финальной стадии отборов мне даже пришлось подставить конкурента, он имел неосторожность отправить моей хорошей подруге фотографии, которые недостойны претендента на роль царева брата, а те, как неудачно, внезапно разлетелись по интернету, и бедолагу выгнали с позором. Мир большого кино жесток, и я себя виноватым не чувствую, он же сам виноват, что подставился. Моя роль совсем не главная, Георгию придется умереть в 7-й серии, но довольно заметная. В своем таланте я уверен, стоит один раз засветиться в стоящем проекте, и долгие годы работы над собой наконец-то принесут заслуженные дары в виде всероссийской славы. Раздался звонок в дверь. Пора. Подхватив рюкзак, я открыл и поздоровался с грустным 40-летним лысым мужиком, который теперь будет жить здесь. «Привет, здорово», — буркнул он, пожав мне руку. «Документы подписаны, деньги мною получены, поэтому без долгой раскачки отдал мужику ключи. С новосельем». «Угу», без малейшей радости кивнул он. «Счастливого пути». «Угу», ответил я ему тем же и вышел на лестничную площадку. «Не обижаюсь, у мужика за плечами долгий и болезненный развод, я бы тоже на его месте грустил». Выбравшись из подъезда в теплый, пахнущий тополями и цветами клумб вечер, я подошел к такси, забрался внутрь и назвал адрес. Глядя на проносящиеся за окном улицы, я вспоминал прожитые здесь годы. Квартира мне досталась в наследство от бабушки, она умерла 1,5 года назад. Проезжая мимо родительского дома, вспомнил скомканное прощание с матерью. Она мной гордится, но все равно считает, что лучше бы для меня остаться во Владике. Летал же я на съемки раньше, с моим свободным японским и английским мог отлично устроиться и здесь. В жилом комплексе столетия Первореченского можно было новенькую 4-комнатную квартиру вместо московской однушки взять, но никто не понимает, что я здесь задыхаюсь. Последнее, что осталось сделать перед отъездом, как следует нажраться с друзьями. С Серегой и Ильей мы выросли в одном дворе, потом учились в одной школе, а когда выбор профессии разделил нашу троицу по разным вузам, тусовались вместе каждые выходные. С ними мне расставаться грустно, но я же буду время от времени летать сюда, а они, ко мне. Нужно уметь расставлять приоритеты, когда на кону звездное будущее, чем-то приходится жертвовать. Пацаны меня понимают, на то они и друзья. Набрав номер на домофоне, дождался писка и поднялся на 8-й этаж. Дверь была открыта, играла музыка, в проеме стоял тощий высокий Серега в своих толстенных очках. Очень сочетаются с его статусом аспиранта-химика. «Здорово, звезда!» — поприветствовал он меня. «Здорово, гений!» Не остался в долгу я. Пожали руки, прошли в прихожую. Из кухни выглянул низкорослый, улыбчивый крепыш с кудрявой русой бородой и такой же прической. Он у нас историк, специализируется на поздних этапах Российской империи, вот и отрастил для антуража. Может показаться, что я в этой компании самый тупой, но это только потому, что мне наукой заниматься не нужно, меня любит камера, и скоро об этом узнает вся страна. Разговоры умников друзей, тем не менее, я слушаю много лет, так что по знанию истории империи и естественным наукам могу заткнуть за пояс многих. Бесполезно, но очень интересно, особенно когда Серега и Илья начинали скрещивать одно и другое, фантазируя о том, как бы изменилась история родной страны. Илья даже книги такие читает, называется «Альтернативная история». Вечер пролетел удручающе быстро, но весело, как и всегда, когда мы собираемся вместе. Обнявшись с покачивающимися от выпитого друзьями, пообещали друг другу не теряться, я тщетно попытался завязать шнурки, забил и на плохо слушающихся ногах вышел из квартиры. Добравшись до лифта, ткнул кнопку, вдел наушники в уши и достал телефон. Пока я выбирал песню, двери лифта открылись, и я шагнул внутрь. Оглушенный алкоголем организм ощутил неладное, и я успел посмотреть вниз, на с пугающей скоростью приближающееся бетонное дно шахты. А где лифт? Пустота и безвременье приняли меня в свою уютную тьму, смыв страхи, сомнения и сожаления, и я был за это благодарен. Но когда очищение добралось до самого моего естества, начав смывать амбиции, эгоцентризм и надежды на звездный статус, я начал сопротивляться. На темном покрывале пустоты зажглись звезды, и я услышал ничего с человеческими не имеющие, словно лишенные эмоций и привычных интонаций, голоса. Этот не готов, совсем не готов, последние годы таких становится все больше. Правило, для всех, веер миров примет всех. Посмертный дар, чего ты хочешь больше всего? Последний вопрос был адресован мне, и расслабившийся в небытие я ляпнул первое, что пришло в голову. Здоровье. Да будет так. В следующую секунду в глаза ударил яркий свет. Я жадно втянул воздух и закашлялся. «Ваше высочество!» — раздался голос слева от меня. «Что?» Повернувшись, я увидел бородатого дядьку в дорого выглядящем сюртуке с торчащим из нагрудного кармана платочком и свисающей из кармана бокового золотой цепочкой. Ясно, я неведомым образом отключился, а пришел в себя уже на съемках сериала. Меня прошиб холодный пот. Не успел выучить тексты, даже не представляю, какую именно сцену играть. Быстро осмотрел обстановку одними глазами. Деревянный пол покрыт ковром, у иллюминатора стоит украшенный резьбой и покрытый сукном лакированный письменный стол со стулом на гнутых ножках, у левой стены ряд шкафов, у правой обтянутый кожей диванчик. Неплохо декораторы постарались, прямо веет концом 19 века. Все ясно, мы снимаем сцену в каюте Георгия. Корабельный сегмент сюжета в сериале 1, «Восточное путешествие Николая 2». Мой герой начинает его вместе с братом и греческим принцем Георгом и, но в середине пути, в Бомбее, ловит приступ туберкулеза и пропадает из кадра до конца сюжетной арки. Я сейчас болен, но очень хочу продолжить такое увлекательное путешествие. Импровизируем. Вдруг режиссер подмахнет. Импровизации хорошо сказываются на карьере и попадают в раздел «Интересные факты» на киносайтах, косвенно прибавляя популярности импровизатору. Что-то я камер не вижу, куда крупный план давать. Ладно, это уже заботы оператора. Доктор, неужели ничего нельзя сделать? Ваше высочество, вы пришли в себя. Изобразил на лице величайшую радость бородач. Ясно, я был очень тяжело болен, а сцена призвана вселить зрителю ложную надежду на то, что Георгий продолжит украшать сериал до самого конца. Подыгрываем. Господь услышал мои молитвы. Нарочито хриплым голосом провозгласил я и бодро вскочил на ноги. Ноги почему-то оказались короче, чем я привык. Потеряв равновесие, я с недоумением смотрел на приближающуюся к моей голове позолоченную шишку на изголовье кровати, от растерянности даже не пытаясь помешать телу падать. Приложившись о шишку виском, я вырубился. Из забытья меня вырвали голоса. Височная кость его высочества цела, ваше императорское высочество. Гематома странным образом исчезла у меня на глазах, Видите, ни следочка. Легочная хрипота пропала, и я должен признаться, мы не знаем, что именно стало причиной исцеления его высочества. Предположу, что ее императорское величество была права в своем предположении о благом воздействии морского воздуха на здоровье его величества. Если на то будет ваша воля, ваше императорское высочество, я могу собрать консилиум, но прекрасное здоровье его высочества очевидно. В консилиуме нет нужды, с хорошо читаемой радостью ответил ему незнакомый, приятный мужской баритон. Благодарю вас, Владимир Ясонович. Рад стараться, ваше императорское высочество. Тихо, чтобы не беспокоить больного меня, отозвался доктор. Это же сам Николай, то есть исполнитель главной роли, Женька Харитонов. Не мешаем, он у нас большой талант, может и затаить. Но как же вы позволили ему так ужасно упасть? Пожурил Николай. Мне нет прощения, ваше императорское высочество, покаялся собеседник. Мне нужно лежать бездыханным до конца сцены или порадовать коллег сценарным пробуждением. Да как я умудрился пропустить подготовки к съемкам и читки. А кровать-то подо мной качается. Продюсер расщедрился на настоящие корабли и натурные съемки. Сделайте так, чтобы Жоржи больше не падал, приказал Николай. Я должен помолиться. Как только Георгий придет в сознание, отправьте посыльного в часовню. Хлопнула дверь, и я ощутил, как чья-то рука щупает мой пульс. Осторожно приоткрыв глаза, я увидел того же мужика с полуседой от старости бородой, что и в прошлый раз. Помимо него, у кровати нашлась пара мужиков помоложе. «Вы очнулись», — обрадовался доктор. «Федор, немедленно доложи его высочеству». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие», — козырнул мужик слева от кровати и выбежал из каюты. «Что-то здесь не так, камер нет, обстановка избыточно аутентичная, а корабль вон за иллюминатором водная гладь до самого горизонта, бюджетом не предусматривался. Вызывает сомнение и актуальность снимаемой сейчас сцены для сериала, она скучная, а показывать во время борьбы Георгия с болезнью должны Николая. На корабле есть часовня, и он в ней пару минут экранного времени молится под флешбеки о нашем с ним радостном детстве. И голова не болит, а я ведь приложился нешуточно, и прекрасно это помню. Да вообще ничего не болит. Чуть более смутно помню падение в шахту лифта и небытие, и голоса. В душе поднялась тревога, в голове поселилась растерянность. Что происходит? Какой дубль? Спросил я успевшего сунуть в ухо слушательную трубку и прислонившего противоположный конец к моей непривычно волосатой и бледной груди доктора. Выпрямившись и убрав трубку, он ответил: «Не беспокойтесь, ваше высочество. Болезнь отступила, но я настоятельно рекомендую вам не вставать, вы сильно ударились головой, не выходит из образа, но так дальше нельзя, да, получу втык от режиссера, но это лучше, чем продолжать играть непонятно что». «Я забыл реплики», — признался я. «Можно мне минут пять сценарий повторить?» Доктор пошевелил усами и выставил передо мной палец. «Ваше высочество, прошу вас, последите за пальцем одними глазами». Я последил. «Нет, это уже не импровизация. Слома четвертой стены в моем исполнении концепция сериала не подразумевает. Мы плывем?» – спросил я. Убрав палец и удовлетворенно кивнув, доктор ответил. «Память Азова идет в порт Бомбея». А, нервно облизав губы, я сглотнул ком в горле. «А какой сейчас год? Вы ничего не помните, ваше высочество?» – напрягся доктор. Накатило раздражение, и я неожиданно для самого себя сорвался на командный тон. «Отвечайте». 1891 от Рождества Христова, с поклоном ответил бородач. «Какой кошмар! Выйди из образа-то!» – жалобно попросил я. «Ваше высочество, вам нужно отдохнуть!» – с доброй улыбкой принялся успокаивать меня доктор. Болезнь была тяжелой, и удар головой о кровать, предположительно, привел к сотрясению мозга. «Ваша память обязательно вернется». Закрыв глаза, я принялся размышлять. Очень-очень-очень хочется списать происходящее на нестандартную манеру съемок или банальный сон, но, учитывая все случившееся, от шахты лифта до сего момента, цепляться за отговорки бессмысленно. Я, словно в любимых книгах Ильи, попал. Попал в цесаревича, которого должен был играть в сериале. Но зачем? Я никогда в потусторонние силы не верил. Но теперь, может, Бог действительно есть, а в небытие я слышал, например, ангелов. Что мне теперь делать? Жить в эти времена может захотеть только полный безумец, Всюду смерть, наука в зачаточном состоянии, а впереди, из закрытых глаз потекли слезы. Это, не для меня. Я никогда не хотел строить политической карьеры. Я ничего не знаю о государственном управлении. Пожалуйста, неведомые силы, отправьте меня обратно. Дверь хлопнула, я услышал шаги и уже знакомый голос. Жоржи, как ты? Отстаньте от меня. Жоржи, Господь услышал наши молитвы. Да чего же я рад, что ты поправился. Меня схватили за руку. Не отстанешь, да? Жоржи, не волнуйся, доктор Алышевский обязательно поставит тебя на ноги. Когда пути назад нет, остается только одно, смириться и жить дальше. Если я попал сюда, значит у Бога, каким бы он ни был, на меня есть планы. Понять их несложно даже не самому умному мне, мы ведь в богоспасаемой стране живем, а значит от меня ждут вполне конкретных действий, 100 раз описанных в любимых Илюхиных книжках. Вот только я-то их не читал, подумаю об этом потом, а пока нужно открыть глаза и встретить реальность лицом к лицу, как и положено мужику. Открыв глаза, я осмотрел улыбающиеся сквозь слезы бородатые, знакомые, наверное, всем лицо и на всякий случай уточнил. Царь, Николай улыбнулся шире. Цесаревич, царь, наш любезный папа, Александр III еще жив и на троне. Точно, он же умрет в 94 году, при отсутствующем монархе никто бы не отправил цесаревича в путешествие. Никки, попробовал я обратиться по-родственному. Никки, радостно закивал Николай. О, Жоржи, я так боялся потерять тебя. Прости меня за ту неуместную шалость. Если бы я знал, он отвел глаза и закусил губу. Что ж, сходится, Николай семью любил гораздо больше непосредственных должностных обязанностей. А что случилось? Спросил я. Ты не помнишь? В его глазах мелькнул испуг. Не помню, признался я. Лучше признаться сразу, не во всем, конечно, но травма головы дает отличную возможность списать странности в поведении нового Георгия на амнезию. Не станут же меня из-за нее выписывать из царской семьи или, например, обвинять в заражении бесами. Российская империя, страна очень православная, но после посещения церкви и плескания в меня святой водичкой хворь сочтут биологической и отдадут на откуп докторам. Все-таки не 17-е столетие на дворе, а рубеж новейших веков. Я хочу остаться с братом наедине, проявил Николай командный тон. Ваше императорское высочество, его высочеству лучше не вставать, выдал совет доктор, и они с ассистентами покинули каюту. Жоржи, что именно ты забыл? Дрожащим голосом спросил цесаревич. Очень за меня переживает, и это крайне хорошо. Теперь нужно не растерять его братские чувства, а тем более, постараться не настроить окружающих против себя. Я не помню почти ничего, я заставил слезы бежать с новой силой и с замешанной на стыде скорбной миной на лице отвел глаза от наследника. Какие-то смутные картины. Мы с тобой бегаем по саду, растем почти в казарме, учимся. Помню, кто я, помню лица родителей, помню, что ты, мой брат Никки. Помню, что мы отправились в путешествие с принцем Георгом. Помню английский язык, но совершенно не помню французского. Многое помню о науках, но не уверен, что смогу хотя бы грамотно писать. Жоржи. Николай рухнул на стул и спрятал лицо в ладонях. Какой из меня теперь великий князь? Изобразил я презрение к самому себе. Я чувствую себя глупым и никчемным, словно разорившийся уездный помещик. Николай неожиданно издал смешок. Выпрямился, вытер слезы и принялся мягко меня успокаивать, взяв за руку. «Твоя речь странна, но я узнаю в тебе своего милого брата Жоржи». Едва открыл глаза после тяжелой болезни, и уже нашел в себе силы пошутить. «Я не шучу», — возразил я. «Я бы не стал шутить о таком. Это слишком жестокий и опасный розыгрыш. Я имел в виду твои слова о наших уездных помещиках», — виновато улыбнулся Николай. «Я верю тебе, Жоржи. Я слышал о таком». После сильного удара головой люди порою теряют память. Не волнуйся, мы будем молиться, и Господь не оставит нас в своей милости. Он исцелил тебя от жесточайшей лихорадки, а значит вернуть тебе память сможет и подавно. Я позову доктора, расскажи ему все без утайки, как мне. Спасибо, Никки, я сжал его ладонь и вымучил улыбку. Господь не оставит нас, повторил он и пошел звать лейб-медика Алышевского, о котором я читал в интернете. Готовясь к роли, доктор и Николай пытали меня вопросами больше часа. Итоги для них оказались неутешительными, я помню только некоторых важных политических и исторических деятелей, не помню ни одной рожи из той массы прилипал, которая называется двор, забыл французские и датские языки, а русский и английский помню с изрядными искажениями. Читая Пушкина в наши времена, можно подумать, что язык не больно-то и поменялся, но дьявол кроется в деталях. Александр Сергеевич творил в высоком стиле. Так общаются только очень образованные люди, а приди я в условную захолустную деревню и попытайся наладить контакт с крестьянами, сильно сомневаюсь, что мы с ними смогли бы понять друг друга. Ничего, плавание нам предстоит долгое, и я успею освоить речевые обороты, архаизмы, и по возвращении в Петербург буду готов блистать на балах. За это же время я верну хотя бы часть знаний оригинального Георгия, это поможет мне понять, кто здесь есть кто, и с кем лучше дружить, кого остерегаться, а кому не стесняться тыкать сапогом в грязное безродное рыло. Велев мне отдыхать, Николай решил снова навестить часовню, а доктор настоял на том, чтобы я выпил ложечку вонючей настойки из бутылька с этикеткой «Лауданум». Опиумная гадость подействовала быстро, и, проваливаясь в сон, я внезапно ощутил умиротворение и правильность своего положения. Если высшие силы отправили меня сюда, значит, сочли достойным. Пришло время сыграть мою главную роль. Глава 2. Опершись на Лейра, мы с Николаем стояли на палубе памяти Азова под теплым ветром, любуясь водной гладью и бегущими по синему небу облаками. За нашими спинами персонал корабля добросовестно нес свои обязанности, а мы, как и положено царским детям, прохлаждались. Броненосный крейсер первого ранга «Память Азова» являл собой прекрасный образчик стыка технологий. Обладая нормальным двигателем, корабль для экономии топлива и ресурса может ходить и под парусом. До моего выздоровления команде приказано говорить со мной только если я попрошу их об этом сам. Утрату Георгием флотских знаний, а он ведь с детства в моряки метил, объяснить будет сложно. Секретность не шуточная, знают только Николай, лейб-медик с двумя своими фельдшерами, они его при моем первом пробуждении сопровождали, греческий принц Георг и глава нашего путешествия, генерал-майор свиты князь Баритинский. Я о кораблях знаю только самые общие вещи. Лейра, например, или корма, или кок, корабельный повар. А здесь ведь каждая веревочка и каждая деталь механизмов имеет свое название. Придется брать уроки у моряков, флотом в эти времена, когда впереди маячит годы и десятилетия войн, пренебрегать нельзя. Да ничем пренебрегать нельзя. И за три прошедших с моего пробуждения дня я успел познакомиться с важными спутниками, немного изучить их характеры, улучшить речь и понять ожидаемую, но все равно поразительную вещь. Николаю править империей неинтересно до зубовного скрежета. Все мои попытки направить разговоры в области политики, экономики и прочие приличествующие, по моему мнению, монаршим детям темы были пресечены в зародыше. Вместо этого Николай обильно грузил меня семейными воспоминаниями, курьезными случаями и регулярными молитвами в корабельной часовне. Последнее крайне полезно, мне придется посещать кучу служб, благо основные молитвы я запомнил еще до первой смерти. В сериале мы с Николаем регулярно молимся, и одна из сцен использовалась для кастинга. «Расскажи еще, дорогой Жоржи», — попросил цесаревич. Русский купец продал индусам футляр от гитары, убедив их, что это намордник для слоненка. Немудреная шутейка вызвала у Николая громогласный хохот. Целый день так, скучным разговором, от которых зависит судьба десятков, а порой и сотен миллионов людей, цесаревич предпочитает старую добрую ржаку. Ох, Жоржи, твои остроты и раньше приводили всех в восторг, но теперь он вытер выступившую слезинку, достал блокнот и записал в него шутку. Почти все записывает и складывает в специальную шкатулку с курьезами. Графиня Н, дама пышных форм, съездила в Индию и осталась довольна, потому что индусы приняли ее за священное животное. Николай зашелся в очередном приступе смеха. Высокородный братец чувствует себя виноватым. Георгия в плавание отправили поправить здоровье. Он покашливал и страдал от легочных хрипов. Туберкулеза, или как сейчас говорят, чехотки, ему не ставили. То ли развиться не успел, то ли не догадались. Теперь, понятное дело, чехоточным этому крепкому, подтянутому и вполне удобному телу не быть никогда. Сам принц на судне числится мичманом, но теперь, когда квалификация утрачена, мне выдали больничный до конца поездки. Причиной обострения болезни изначального Георгия стали две вещи. Нежелание бывшего хозяина себя беречь и непоседливость Николая, одно наложилось на другое и вылилось в шутливую борьбу, итогом которой стало падение Георгия грудью на лестницу. После падения принц слег в лихорадку, и его должны были вернуть домой. Сейчас мое здоровье приводит врачей в восторг, а лейб-медик Владимир Ясанович Алышевский мыслями находится в Петербурге, получает из рук Александра три материальные и нематериальные награды за мое лечение. Последнее заключалось в основном в обивании всех углов набитыми ватой тряпками. Когда приплывем домой, поищу ученых и попрошу их сделать поролон. Неведомые силы на мое машинально ляпнутое здоровье отгрузили его полной ложкой. Полагаю, я даже простудиться теперь не смогу, и это очень хорошо, с нынешним-то уровнем медицины. За спиной послышались шаги, и мы обернулись к одетому в костюм толстому мужику с седой бородой. Дмитрий Егорович Шевич, сотрудник дипломатического корпуса, дворянин и внук председателя комитета министров, действующий посол в Японии, до которой очень далеко, и я не знаю, чем объяснить его присутствие на корабле. По идее, он должен встречать нас в Нагасаки, Илюха много про этого человека рассказывал, в основном, негативное, но не будем забегать вперед. Голоса из небытия говорили о веере миров, и мой нынешний мир, несмотря на схожесть, может в деталях отличаться от моего. Ваше императорское высочество, нам нужно обсудить наше пребывание в Бомбее, с поклоном заявил посол Николаю. Дмитрий Егорович, мы это уже обсуждали, отмахнулся цесаревич. Мой дорогой брат болен, и для меня это важнее какой-то английской колонии. Такой вот он, братец Никки. Дворяне на балах поди принимают такое поведение за демонстрацию силы, как он этих индусов. Прошу меня извинить, ваше высочество, еще раз поклонился Шевич. Вы совершенно правы, здоровье его высочества для нас гораздо важнее. И дипломат, к очевидному облегчению Николая, оставил нас в покое. Понять Дмитрия Егоровича легко, прогибать наследника престола себе дороже, и редкий отечественный чиновник может себе это позволить. Понять Никки сложнее, он, как, впрочем, и почти все нас окружающие шишки, к Азии относится с умиляющим пренебрежением. Российская империя, один из основных геополитических акторов планеты, обладает могучей армией, приличным флотом, сказочной, по этим временам, так-то работы в этом направлении непочатый край, экономической мощью, а главное, считается старинной, уважаемой европейской монархией. Тысячелетний юбилей русской государственности в 1862 году отметили. Азия этих времен представляет собой жалкое зрелище. Либо колонии, в этом случае как минимум в крупных городах относительно прилично, либо рыхлые полуфеодальные образования, с которых нечего взять. Времена антиколониальной повестки и всеобщего человеколюбия не наступит еще долго, и исповедуемый Никки и сановниками подход является доминирующим. Плывем к нищим и безобидным дикарям, а чем с такими вообще разговаривать? Самый обычный туризм, вот, чем занимается Николай. Конкретно с Индией, он, однако, прав, свою жемчужину британская корона держит крепко, демонстративно усадив на трон англичанина в чине вице-короля, не снизойдя даже до марионеточного индуса. Большое путешествие цесаревича – это традиция, зародившаяся после Великого посольства Петра и Петр из поездки привез знания, специалистов и кучу идей, вылившихся в грандиозные преобразования. Что привезет домой Николай? Коллекцию моих шуток и десяток тонн сувениров? Лезть крайне не хочется, если я буду слишком активно перетягивать на себя обязанности цесаревича и лезть в политические дела – рискую быть неправильно понятым. Уж не метит ли ушибленный Жоржев цари, не готовит ли он заговора против добродушного братца? Я знаю, к чему приведет правление Николая II, и, как любой нормальный человек, такого будущего своей стране не хочу. Нет, на СССР мне плевать, просто эрзац монархия со своей спецификой, но десятки миллионов погибших за две мировые войны и одну гражданскую, массовое бегство ценнейших специалистов за границу, разваленная экономика, это чисто по-человечески обидно. Мы же хорошие, мы такого не заслужили. Друг Илюха бы меня точно не понял. Такие возможности, а ты спокойно взираешь на происходящее. Трусливый вариант будущего. В 1916 году свалить за кордон с кучей денег и устроиться там. Вариант нормальный. Делать все возможное для страны, в этом случае переезжать не придется, и у меня, и у Никки, и у народа все будет нормально. Нормально с учетом несовершенства реальности в данном случае, лучше, чем было там. Вот этот вариант Илюха бы в жизни воплощал, а значит и мне нужно танцевать от него. Царские дети изначально богаты, но мне нужно богатеть как можно больше, на прогрессорство, особенно если учесть повальное воровство. Денег нужно не просто много, а непредставимо много. Займусь этим сразу по возвращении в Петербург, а по пути нужно постараться найти интересные коммерческие схемы, что-то покупать у дикарей и продавать дома с наценкой. Также нужно осторожно набросать план реформ. С ними Александр III пошлет меня подальше со всей глубиной отцовской любви, но Никки, когда взойдет на трон, может на части пойти. Со временем у меня скорее всего получится подмять под себя часть его обязанностей и полномочий. Ему же это все нафиг не надо, и, если любимый братец Жоржи настолько глуп, чтобы заниматься государственным строительством, Бог ему в помощь. Ладно, это все потом, а пока наслаждаемся больничным, привыкаем к новому телу. Я был немного выше, но мускулатура у Георгия лучше, учимся общаться с людьми и стараемся как можно больше залезть Николаю в голову. Пока что это у меня отлично получается, а значит нужно продолжать. И ни словом, ни жестом не проявлять мою личную жажду самодержавной власти, она проснулась во мне позавчера, и это ощущение крепнет с каждой проведенной рядом с Никки минутой. Зачем трон человеку, который его не ценит? Я подойду гораздо лучше, я всегда чувствовал, что способен на большее, и судьба даровала мне шанс это себе доказать. А еще русский царь, это настоящая суперзвезда, фигура мировой величины. Каждое слово царя ловит миллионы людей, по слову царя начинаются войны, царское слово способно вознести счастливчика на самый верх или низвергнуть неудачника на самое дно. Даже слово специальное есть, опала. Осознает ли это Николай? Полагаю, что да. Нравится ли ему это? Ну конечно же нет. Он самый обыкновенный мажор, и спасает его только вбитое до уровня рефлексов воспитание. Когда греческий принц Георгий меня спас предложением пойти и спить чего-нибудь веселого в апартаментах цесаревича, и это в пост, который мы всем кораблем соблюдаем, я с облегчением сослался на советы лейб-медика и вернулся к себе. На диване обнаружился плачущий, одетый во фрак с накрахмаленной белой манишкой и белые перчатки мужик лет 45 с ватокенными бакенбардами, сверкающий в свете иллюминатора лысиной и бритым подбородком под пышными черными усами. Из зеленых глаз по хмурым мимическим морщинам катились слезы, растворяясь в густой растительности лица. «Ты кто?» На всякий случай приготовился бежать я. Старик издал жалобный всхлип и бухнулся на колени, со страдальческой миной на лице вытянув ко мне руки. «Георгий Александрович, как же так?» Глубоко философский вопрос поставил меня в тупик. Пока я собирался с мыслями, на звук влетел казак охраны, трижды доверенный и надежный ветеран русско-турецкой войны. Сориентировавшись, он расслабился и козырнул. «Виноват, ваше высочество». «И в чем же ты виноват, Миша?» — уточнил я. «Ему за сороковник, но мне простолюдинам любого возраста выкать невместно». «Не доложил, виновато потупился он. Вы Андрея Андреевича завсегда привечаете». «Понимаю», — кивнул я. «Андрей Андреевич», — повернулся к старику. «Я». С надеждой на лице закивал мужик. «Как есть я, ваше высочество, камердинер ваш, 15 лет верою и правдою». «Не помню», — признался я. «Ох, горюшка-то какое!» Протяжно поделился скорбью он и пополз ко мне на коленях, заламывая руки. 15 лет верою и правдою. Сейчас он будет целовать мои дорогущие сапоги. Это что, слуга мой, соплю-то прибери». Не выдержал казак. «Ишь, барыня какая сыскалась. Это чего же, его императорскому высочеству каждую вошь помнить. Николая императорским высочеством называют все, кому он не разрешил обращаться по-другому. Меня в присутствии Никки зовут просто высочеством, но, если Николая рядом нет, допускается применять императорское высочество и ко мне. Применяют, я полагаю, для демонстрации лояльности и чтобы сделать приятно. Ах ты, сукин сын!» Прямо на глазах обретая достоинство, ошалело уставился на него Андрей Андреевич. «Ты как, собака, со мной разговариваешь? Прикажете на гауптвахту, ваше императорское высочество?» С молодецким видом обратился ко мне казак. «Нельзя моих слуг оскорблять, значит». Но этот специально подставился, чтобы Андрей Андреевич не устраивал плач Ярославны, и теперь ждет поощрения или наказания за инициативу. «Ступай к уряднику, передай ему мою просьбу выдать тебе отдых до завтра и водки», — применил я подсмотренное у Никки поощрение. «Рад стараться, ваше высочество». Щелкнул он каблуками и покинул каюту, не забыв прикрыть за собой дверь. «Простите, ваше высочество». Поняв, на чьей стороне мои симпатии, бухнулся лбом в ковер Андрей Андреевич. Совсем голову от горя потерял, дурак старый. «Встань», — приказал я. Мужик бодро вскочил на ноги. «Больше голову не теряй», — добавил я. «Туда садись», — указал на диван. «Слушаюсь, ваше высочество», — возрадовался он и выполнил приказ. «Радуется, что в шею не погнали, и то, что я его забыл, уже не так печалит». Оценив его одежду, возраст и то, как он отреагировал на подначку казака, я уселся за стол и спросил: «Камердинер, как есть камердинер, ваше высочество», — подтвердил он. «Андреич, 15 лет, верою и правдою», — перебил я. «Слышал, не помню, а ты помнишь?» Я подошел к столу и начал писать записку Николаю, не очень уверенно расставляя твердые знаки. «Как есть помню», — поспешил он подтвердить свою полезность и показал рукой себе по колено. «Вот с таких лет. А где ты был все это время?» — спросил я. «Слег я, ваше высочество», — пригорюнился камердинер. «Как есть от горя слег, как лихорадка отпустила, сразу к вам и пришел». «Как есть пришел», — на автомате добавил я. «Так, ваше высочество», — признал он. Я свернул записку, припечатал ее углы сургучом и сходил до двери, вручив новому казаку. Повернувшись к камердинеру, процитировал высочайшего брата: «Господь не оставил нас». «Как есть не оставил», — согласился Андрей. «Рассказывай про 15 лет». Решил я скоротать время до получения разрешения посвятить Андреича в тайну памяти. Камердинер оживился, поправил усы и начал вещать о том, как маленький Георгий однажды спрятался так, что весь гатчинский дворец сутки на ушах стоял. «А кто в старой печке сыскал-то, Андреич?» — приосанился камердинер, закончив рассказ. «Хороший дядька вроде». В дверь постучали, и получивший разрешение войти казак вручил мне ответ от цесаревича: «Андреич, твой самый преданный слуга, любезный Жоржи. Для нас всех будет лучше, если ты будешь с ним откровенен. С наилучшими пожеланиями, твой верный брат Никки». 19 век, пик могущества эпистолярного жанра, и не писать же ему мне в ответ: «Ок, Андреич, ты можешь сослужить мне очень полезную службу». Решил я применить мужика правильно. Здесь открыл ящик стола и достал оттуда стопку бумаг и обтянутую кожей книжицу. Мои письма, мой дневник и прочее. Я их изучил, но многие имена мне ни о чем не говорят. Мне нужно многое вспомнить, и в этом мне поможешь ты. Любую службу сослужу, ваше высочество, — заверил он и поерзал на диване, демонстрируя нерешительность. «Говори прямо», — велел я. Грешнос он виновато развел руками. «Великий пост все же, но больным наш Господь в милости своей допускает. Поесть принес», — догадался я, всем телом ощущая оживление. «За прошедшие с моего пробуждения дни я успел полностью разочароваться в кухне. Великий пост, кушать можно только постное и понемногу, даже больному мне. Сегодня, например, Никки, как сильно верующий, в религиозном рвении ограничился куском ржаного сухаря с солью под компот. Греческий принц такую диету поддержал, а я впал в грех чревоугодия и полакомился кашей без масла под кислую капусту с теми же ржаными сухарями. Как есть принес», — считав, улыбнулся камердинер. «Велите подать, подавай». Я временно отложил бумаги на край стола. Камердинер сходил до двери и вернулся с лакеем Петькой. Я с ним успел заново познакомиться, когда он надраивал каюту до блеска. В руках лакея обнаружился поднос с накрытыми салфеткой приборами и двумя позолоченными мармитами. Завершал композицию графинчик компота, его я пил за обедом и остался доволен. «Тефтели рыбные», — открыл первую крышку Андреич. «Картофель запеченный», — открыл вторую. «Не так уж и грешно, удружили, братцы». От всей души похвалил я и принялся за дело. «Хорошо, когда есть по-настоящему преданные слуги». Перекусив, я доверил Петьке унести посуду и спросил довольного тем, что принц хорошо покушал Андреича: «Сколько у меня денег?» «Мимо меня ни копейки не проплывет, ваше высочество», — заверил он. «Сколько?» — нахмурился я на него. Поежившись, мужик ответил: «43 924 рубля и 83 копейки. Это с собой?» — предположил я. «Я же не нищий. Походная казна», — покивал он. «А вообще, деньгами 3 702 105 рублей с 9 копеечками. Земель много, доход с них есть». «Владению вашего высочества много», — подтвердил Андреич. «Доходы велики». «Насколько велики?» «Всяко год от года бывает», — развел руками камердинер. 1600. «С таким стартовым капиталом начинать большие дела одно удовольствие. Сколько рублей стоит слон?» — спросил я. «Ваше высочество, слон», — он опасливо пожевал губами. «Если я попрошу, слона мне подарит, и так спас я его от необходимости меня отговаривать. Но ему в Петербурге будет плохо». «Точно». В голову пришла идея. «Ты можешь достать мне списки товаров, которые мы сможем найти за время путешествия с указанием примерных цен здесь и на те же товары в Петербурге и других наших больших городах. Ваше Величество, в этот раз Андреич справился с собой. Наследнику заниматься купеческими делами невместно-с. Я, второй в очереди, откинувшись на стуле, я сложил руки на груди. Мой дорогой брат Никки, слава Богу, перекрестился на красный угол, крепок здоровьем, а значит я могу заниматься чем хочу, если это пойдет на пользу империи моего брата. Неси списки. Сей же час, ваше высочество, щелкнув каблуками, камердинер покинул каюту. Прежде чем искать списки, он пойдет жаловаться на меня Николаю, я в этом совершенно уверен. Глава 3. Великий пост и плавание шли своим чередом. Я потихоньку обживался и много времени проводил с камердинером, запоминая ближайшие окружения и даваемые Андреичем, как правило лесные, это же сплошь высшая аристократия. Характеристики на них. Познакомился и с полным комплектом личной прислуги, находящейся у камердинера в подчинении и буквально на меня молящейся. Рит-кнехт Юрка, на корабле у него особой обязанности нет, потому что он отвечает за организацию выезда и лошадей. Когда прибудем на землю, он будет вместо меня орать на рикши погонщиков слонов, а пока числится гардеробным помощником. Помогает он гардеробщику Федору, 35-летнему щуплому мужичку с козлиной бородкой и в пенсне. Слуги нижнего звена представлены троицей лакеев лет 25. Карлуша, Петька и Степка. Последний, рыжий и старше первых двух. Он, лакей первого разряда, а те, второго. По возвращении в Петербург количество слуг как минимум утроится. Мне, в отличие от оригинального Георгия, в Абхазии жить не придется, а в столице нужно поддерживать реноме. Комфорт жизни, если ты офигенно важный, в этом времени вполне сносный. Гальюны на корабле современные, тепло, чисто, не воняет и смывается как положено. С мытьем тоже порядок. У нас с Никки и принцем Георгием одна ванна на троих, и мы пользуемся ей согласно расписанию. Качка быстро стала привычной, захваченное мной тело с ней не расставалось с самого детства. Питание с появлением Андреича резко улучшилось, и теперь жаловаться остается только на скуку. Именно она толкнула нас с Никки и Греком сюда, в недра крейсера, в каюты экипажа. Развлекай нас, безродная матросня. Это, конечно, преувеличение, к подданным Николая относится с дозволенным разницей в ранге уважением, и, как положено православному монарху, честно любит. Толку с той любви, лучше бы государственным управлением занимался, затем Господом на трон и посажен. И как же мне надоели молитвы. Николай посещает часовню в среднем раз 8 в сутки, проводя там минимум по полчаса. Меня и тезку таскает с собой, с трудом принимая отмазки в виде необходимости учиться быть вторым после брата наследником. Он на полном серьезе считает, что коронация магическим образом наделит его всем нужными правителю качествами. Господь и помазанника своего без пригляда оставит, да не в жизнь. Палуба с каютами низших чинов не чета оснащенной коврами и картинами нашей, тесный, попахивающий механизмами коридор, тем не менее, блестел чистотой, и на свисающих с потолка плафонах с электрическими лампочками, хай-тек, не было ни пылинки. Из-за дверей некоторых кают раздавались разговоры матросов. Николай никого о наших намерениях не извещал, а дежурному, который собрался было заорать во все горло, показал ТСС. Ноги у ней, боцман мне кака, и не то чтобы в легких годах была, ежели вникнешь с рассудком. Видал англичашка какой важный, англичане на корабле тоже есть, два мутных чувака с седыми бакенбардами, которые непонятно чем заняты. К нам они не лезут, но ведут долгие беседы с дипломатом Шевичем. Глобально от англичан не спрятаться никак и нигде. У нас с Николаем даже воспитателем был мистер Карл Осипович Хис, уроженец английского города Бишем из древнего, но обедневшего дворянского рода. Колониальная система во всем ее великолепии. Лондон уже не на пике своего могущества, но тянущиеся с острова и опутавшие всю планету протуберанцы держат за жабры большую часть цивилизованных и еще большую, варварских стран. Богатства и мозги стекаются в метрополию и ключевые точки империи. Мне придется быть очень осторожным, отстаивая национальные интересы. Этого монстра лучше не злить, и я не настолько глуп, чтобы считать себя умнее главных игроков Земли. Да ну, какой там чай? Привлек мое внимание объясняющий голос. Все возят отсюда, с Европы, по морям, по железной дороге. Раньше, там да, дорогущий был. Умный ты слишком, Севка, крякнул собеседник. Купчишкин сын, чего с тебя возьмешь? Рожей не вышел ты на моего покойного батюшку зубоскалить, — рыкнул на него купеческий сын. — Хочешь, что ли, чтобы зубы у тебя были целы? ТЦ, неохота из-за тебя на гауптвахту, — решил спустить на тормозах знающий толк в торговле матрос. Николай и Георг Греческий разочарованно вздохнули. — Зайдем, — решил я и открыл дверь. Матросов оказалось пятеро. Двое сидели на нижних нарах у противоположных стен, трое за столом. Судя по свободным койкам, остальные жители каюты сейчас работают. Народ выпучил на нас глаза, без подсказок вытянулся во фрунт, отдал честь и почти синхронно заорал: «Здражла, ваши!» После небольшой заминки мужики отказались от привычного строевого жевания слов и аккуратно, по слогам, закончили: «Императорское высочество, меня при Николае отдельно приветствовать не принято, величие затмевает, так сказать. Здравствуйте, братцы!» Явно остался доволен реакцией Николай. В коридоре захлопали двери, затопали сапоги, раздался гневный окрик в сторону дежурного: не предупредил о высоких гостях. Цесаревич недоразумение разрешать не захотел и закрыл дверь перед носом набравшего в грудь воздуха мичмана, предоставив объясняться сопровождавшим нас казакам. Трое в коридоре остались, трое с нами, заняли позицию у входа. Дежурному попадет, если Николай не расскажет, что это он попросил бедолагу не шуметь. Подсказывать и лезть не буду, проверим будущего царя на человеколюбие. «Вольно», — скомандовал Николай. «Присаживайтесь», — и подал пример, опустившись на кровать. Народ всем видом выражал зависть, почему цесаревич сел не на мою койку. Дождавшись, пока мы с принцем Георгом примостимся рядом с Никки, матросы вернулись на свои места. «Как служится, молодцы! Всем ли довольны, все ли у вас хорошо?» — спросил Николай. Матросы торопливо заверили, что жаловаться им ни на что. «Кто из вас говорил о том, что чай из Индии возить невыгодно?» — спросил я. Матросы как от прокаженного отодвинулись от розовощекого и широкого. Это гены, а не лишний вес. В дальнем плавании, да еще и соблюдая посты, не разжиреешь. Молодого человека лет 25 с аккуратно подстриженными русыми волосами и карими глазами. «Я, ваше высочество», — поднявшись на ноги, проревел тот. «По уставу орать положено. Жоржи, ты собираешься говорить о торговле чаем?» — приподнял на меня бровь Николай. «В том числе», — подтвердил я. «Торговля не для наследников российского престола», — пожурил меня цесаревич. «Идем, Георг, поговорим и с другими матросами», — настучал таки Андреич, но Николаю по большому счету все равно. Романовы регулярно отмачивают вещи и похлеще торговли, а на корабле смертельно скучно, человеческое понимание Никки не чуждо. Николай с греком вышли в коридор, оставив меня и двух казаков говорить о жутко скучных и неприличных для человека моего положения вещах. «Как звать?» — спросил я. «Кириллом нарекли, ваше императорское высочество», — отозвался матрос. «Уваров, Кирилл Петрович. Наследник нас покинул, и мое высочество автоматически раздулось до императорского. Сын купеческий?» — «Так точно, ваше императорское высочество». «Грамотный?» — «Так точно, ваше императорское высочество». «Почерк красивый?» — «Учитель говорили, каллиграфический, ваше императорское высочество». «Ступай за мной», — решил я и вышел в коридор, попав под залп хохота из глоток обступивших цесаревича матросов. «Радуются высочайшему вниманию, и дежурный радуется больше всех», — заступился Николай, — «значит, не дал в обиду». «Пойду с толковым малым поговорю», — поделился я новостями с Николаем. «Писарей на корабле хоть отбавляй, но у меня личного нет. Со своей корреспонденцией Георгий разбирался сам, благо ее немного. Вот у Николая, там да, целая походная канцелярия. Веселись», — пожелал мне Никки. «Мы с Кириллом, с одной Иль в эти времена пишется, поднялись на нашу палубу, и я повел матросов в каюту под недоуменным: это зачем принцу нижний чин вдруг понадобился?» Взглядом казаков охраны: «Садись», — указал я мнущемуся матросу на стул для посетителей и занял свой. Он уселся, снял с головы бескозырку и принялся нервно мять ее в руках. «Расскажи, как купеческий сын попал на флот?» — попросил я. «Разорился батюшка мой, ваше императорское высочество», — поведал матрос. «Не выдержал-с, грех на душу взял, пить начал сильно и по зиме замерз под забором. Мамка от горя в монастырь под Угличем ушла-с, сестер родня уральская забрала, а мне деваться некуда было, пошел в матросы». «Бедолага, а чего в матросы?» — спросил я. «Служить в императорском флоте — высшая честь, которой может удостоиться подданный его императорского величества», — Ваше императорское высочество, откупился он заготовкой, не врет, а уходит от ответа, это полезный навык, безусловно, покивал я, но я спрашивал о другом, дело хочу отцовское возродить, ваше императорское высочество, ответил он, стыдно-то как, и дед мой в купеческих делах исправен был, и прадед, батя тож не плашал, в строгости дела вел, а я что, предков своих недостоин, разговаривает для матроса очень грамотно и по-штатскому, ну так образованный, я три четверти команды вообще с трудом понимаю, там жуткая смесь терминологии, жаргона и просторечия, а чего батя разорился, раз не плашал, матрос отвел глаза, то дело давнее, ваше императорское высочество, от великого князя таится грешно, пожурил я его, виноват, ваше императорское высочество, подскочил он, сядь, рассказывай, разорили батю, ваше высочество, как в омут головой бросился купеческий сын, хозяйство-то у нас справное было, гостиница, лавка скобяная, да бакалея, сначала гостиницу по миру пустили, извозчиков подкупали да стращали, говори, мол, приезжим, что у Уваровых мест нету, а гостиница славная была, кто приезжал один раз, в других ни в жизнь не останавливался. Все теории о прелестях рыночной экономики разбиваются о человеческий фактор, в нерыночные методы конкуренции манит своей эффективностью и дешевизной, и подавить их полностью даже самая мощная административная система не может. Но по-другому все равно не получается, вон в СССР пытались, и какой итог? Так, кивнул я. Дальше скобяные лавки по всему городу цены ниже батиных держать стали, продолжил он делиться грустью. Он, в гильдию, спросить как так вышло, а ему в ответ, продавай-ка ты лавки до гостиницы нам, Петр, да живи спокойно, желательно, за Уралом. Сговорились, догадался я, как есть сговорились, ваше высочество, а механизмы защиты от картельного сговора, которые и в мои-то времена сбоили, в империи вообще существуют. Продал, какой там продал, отмахнулся Кирилл, этим и продавать, 3 года батя барахтался, я тогда уже смышленый был, помогал во всем. Сначала гостиницу закрыли, думали, временно. Работники плакали, они чай всю жизнь у нас проработали, куда пойдут. Потом за лавки бились, цену пытались держать, с кузнецами да мануфактурами из других губерний договаривались, чтобы, значит, подешевле товар привозили. Но кто дешевле повезет, если и подороже с руками отхватит. А что за город? Спросил я. Управу на гильдию сыщите, обрадовался Кирилл. Кострома, ваше императорское высочество, там голова городской, собака, он насекся и замолчал, виновато посмотрев на меня, собакой городского главу называть нехорошо, согласился я, продолжай, деньги у гильдии берет, открыл страшную тайну матрос, каков подлец, крякнул я, даже не пытаясь изображать удивление, когда домой вернемся, я поспрашиваю про Кострому кого следует, может и сам туда наведаюсь, посмотрю. Век за вас Бога молить буду. Доселе хорошо державшийся Кирилл рухнул со стула на колени и бросился целовать мне сапоги. Отчасти понимаю большевиков, так себя вести человек не должен, но он же признательность выражает, а не из раболепия. Встань, не люблю. За государя нашего молись, перенаправил я поток благодарности повыше. Да за его императорское высочество Николая. Садись на место. Слушаюсь, ваше императорское высочество. Матрос вернулся на стул. И я с удивлением увидел его выступившие слезы. Купец-то, надо полагать, не молча тонул, а бегал везде, куда только мог, и к главе городскому, и явно не с пустыми руками. Просто с другой стороны занесли больше, а несправедливость, штука сильная, и купеческого сына она грызла много лет, как и его родителей. Не от разорения купец Петр спился, от обиды на систему, которая не смогла его защитить. Ладно, обещал, значит действительно поспрашиваю. Может и появится на рудниках империи новый каторжанин, но это если Кирилл докажет свою для меня полезность, нафиг мне на левых людей личный ресурс тратить, я что, вручную законности порядок на 1/6 части суши поддерживать должен, открыв ящик стола, я вынул оттуда бумагу, чернильницу и металлическое перо, показывай каллиграфический почерк, слушаюсь, ваше императорское высочество, матрос пододвинул себе принадлежности, открыл чернильницу. Что списать, пиши имена тех, кто твоего батю разорял, и про главу городского пиши, слушаюсь, обрадовался он еще сильнее и взялся за дело, что ж, не врал, почерк действительно хорош, купеческий батя на образование сына денег не пожалел, Когда Кирилл закончил, я проверил как смог и не нашел ошибок, отличается письменность, но я реформу типа большевистской в свое время проведу. Язык давно пора причесать и немножко оптимизировать, его богатство и прелесть не в ятях, годится, решил я. Вот что, Кирилл, в матросах с каллиграфическим почерком и образованием тебе делать нечего, до окончания путешествия будешь при мне, писарем, рад служить, ваше императорское высочество, подскочив, проорал он. «Садись», снова усадил его я. «Я не закончил. Виноват, ваше императорское высочество». Открыв другой ящик, я достал толстую тетрадку. Андреич каталог колониальных товаров, как и обещал, раздобыл. «Ознакомься», подвинул тетрадь Кириллу. «Слушаюсь, ваше императорское высочество». Матрос принялся листать каталог, шевеля губами и почесывая в затылке, не от неграмотности или тупости, а наоборот, демонстрируя бурление мысли. «Страница, другая, третья. Что думаешь?» – спросил я. «Такой журнал многих денег стоит, ваше императорское высочество», – не удивил он. «С тетрадкой эффективно торговать любой дурак сможет, и монетизация такой информации – дело обычное. Мир не стоит на месте, и там, где всего полвека назад доминировали чайные клипперы, мы теперь имеем пароходы, железные дороги и Суэцкий канал», – поведал я хроноаборигену о мире, в котором он жил всю жизнь. «Чай возить выгодно, но возить придется пароходами. Этот рынок давно поделен и освоен. Вот и я этим дурнем так и говорил, ваше императорское». «Императорское опускай», — велел я. «Время тратится». «Слушаюсь, ваше высочество», — покивал он. «Ну, не то чтобы прямо как вы говорил, будто по писаному, попроще. Они ж как думали». Он оживился и принялся объяснять схему. «Специи да чаю купить, по чемоданам да карманам рассовать, и в Петербурге продать. Слышали звон, да не знают, где он. Руб другой на этом сделают», заметил я. «И пять сделают», подтвердил Кирилл. «Но это ж не торговля, а слезы, ваше высочество. А здесь вот», он вернулся на страницу 2, «интереснее. Шкатулки баньяновые, ремесленные. В Индии от 30 копеек идут, а у нас, по 8 рублей. Благородное сословие их любит, да и купечество, кто побогаче. Если привезти много, можно рублей по 6 ставить, тогда и те, кто похуже живет, покупать станут, показать, что тоже не лыком шиты. Если много брать, то индийцы копеек за 25 уступит», и, довольный собой, он приосанился и важно заметил: «Это уже торговля получится», опомнившись, смущенно отвел взгляд. «Виноват, ваше высочество, вам дела купеческие. Помогают убить скуку, помог я. Давай так, писарских дел у тебя будет немного. Тетрадку эту береги как зеницу ока да изучай. 25 тысяч рублей личных средств тебе в распоряжение даю. Баньян – это хорошо, потому что он священное дерево с хорошей энергетикой. Православная Российская империя в эти времена переживает эпидемию оккультизма, и приписочка про энергии будет полезна». Глаза Кирилла полезли на лоб от удивления. «На эти 25 тысяч купишь то, что можно с хорошим прибытком продать у нас. Шкатулок на все не надо, проявляй торговое чутье, оно в твоей крови есть. Мне по возвращении вернешь 35 тысяч, остальное – твое. А документ купеческий тебе сделаем», – продолжил я. «С местными помогу, попрошу англичанина проследить, чтобы не обманули. Перевозка на мне, повезут в Петербург под видом моих личных покупок. Логистика за счет государственного бюджета. А справишься или мне на месте купца найти?» – спросил я. «Справлюсь, ваше императорское высочество, как есть справлюсь», подскочив, вытянулся он. «Просто высочество», снова поправил я. «Садись, слушай, на берег с тобой тройка моих казаков пойдет и лакей Карл», продолжил я. «Ты, Кирилл, парень разумный, и точно с моими деньгами пытаться сбегать не будешь. Господь наш свидетель», перекрестился он на иконы в красном углу, «ни в жизнь не предам, ваше высочество, только», замялся, «только», подбодрил я его, «только 35 из 25, это же, не гневите господа нашего, не могу я», заявил он, «я из 25, да с бесплатной перевозкой, да я ж больше сотни сделаю, а вам, ваше высочество, жалкие с 35, не по-божески это, не могу я, ты торгуешься не в ту сторону», заметил я, «так это только с вами, ваше высочество», улыбнулся он, «значит будет у тебя состояние», пожал я плечами. «Я не ростовщик, денег в рост не даю, я пайщик. С вами в пай кто хошь войдет, не считал себя Кирилл достойным. Это правда, покивал я. «Но тебе-то до этого какое дело?» «Никакого, ваше высочество», — заверил он. «Про дела наши трепаться не надо», — продолжил я инструктаж. «Спросит, писарь и писарь, все равно узнают-с, ваше высочество», — проявил он рациональный взгляд на вещи. «Узнают, но нам-то что?» — ухмыльнулся я. «Вам виднее, ваше высочество», — правильно решил он. Позвав Андреича, я представил ему нового писаря и велел положить жалование в 100 рублей в месяц. Старик скривился, демонстративно повздыхал, но перечить не стал и взялся за дело. Прежде всего Кирилла пришлось уволить из матросов, это было просто. Второе, найти ему новое жилье, тоже несложно. Лакея у меня 3, а каюта у них на 4. Сам Андреич живет отдельно, в каюте камердинеров. Будь я нищим, камердинер бы спал на полу у дверей, как преданный пес, не обязательно конкретно Андреич, это у них цеховая гордость такая. Третье, справить гардероб, потому что мой писарь ходить в матросской форме не может. Здесь пригодился гардеробщик Федор, который отыскал в моих вещах нормальный костюм, который пришлось немного нарастить, чтобы Кирилл в него влез. По прибытии в Индию Федор закажет у портных запасные комплекты, мерки он снял. Купеческий сын от процедуры и уважительного обращения выпал в осадок и моментально начал смотреть на бывших коллег как на дерьмо. Чист, дорого одет, отмечен принцем, опоен такими перспективами, что его отцу и не снились, самое настоящее перерождение. Глава 4. Оторвав голову от подушки, я зевнул, потер лицо, надо бы побриться и подровнять так идущие моему красивому лицу щегольские усики, и сел в кровати. Рефлексы подталкивали встать и идти в уборную, но это, рудименты, мне теперь нифига самому делать не придется до конца моих дней, который наступит, я надеюсь, очень не скоро. Андреич, сию секунду, Георгий Александрович. Моментально отозвался слуга из-за двери, караулил и запомнил вчерашнее позволение называть меня по имени-отчеству. Я бы и на просто имя согласился, чего нам, 15 лет знакомым, стесняться, но это из разряда фантастики.